Потом ей почему-то вспомнилось детство. Мальчик, который жил на соседней даче и в которого она была влюблена, когда ей было 6 лет. Они часто играли на большой куче песка недалеко от дома, и однажды он погнался за ней с длинным прутом, на конце которого на паутине висел огромный паук, и она вспомнила, что ей было очень страшно. Потом в памяти возник прекрасный город, залитый ночными огнями, полный праздничных звуков, музыки, голосов, смеха, шума дождя и шороха листвы. Город, который теперь казался ей сном. Потом она вспомнила своего бывшего мужа. Вспомнила его лицо в тот день, когда он ушел. Вспомнила его взгляд, холодный, чужой, страшный. Вспомнила, что больше всего ее поразила внезапность его ухода, потому что они никогда не ссорились, и тогда на совершенно ясном небосклоне их жизни было только одно маленькое облачко. Он был совершенно равнодушен к Сереже. Но тот был еще маленький, и подруги успокаивали ее. У мужчин отцовское чувство развивается не сразу, все придет. Однако ничего не пришло. Только тот страшный день, когда он сказал, что уходит. Он не стал ничего объяснять, не стал просить прощения, извиняться. В его глазах она увидела равнодушие, которое было сильнее слез, слов, всего. И она никогда не могла простить ему этой внезапности. Ей казалось, что ее отшвырнули, как старый ненужный башмак. Ей казалось, что если бы они поссорились, или он изменил ей, или она ему, а он не смог бы простить ей измены. Если бы произошло что-нибудь человеческое, скандальное, пошлое, но человеческое, ей было бы легче. Но он отшвырнул ее, как отшвыривают стоящий на пути бесполезный предмет. И вот теперь он снова одним ударом разбил ей жизнь. Лежа без сна, она вспоминала самое страшное, что было в ее жизни. И хотя эти воспоминания больно терзали ей сердце, она боялась открыть глаза, потому что боялась вернуться к реальной жизни, в которой, как она думала, ей не было места. Она знала, что увидит привычное пятно на обоях, застиранные занавески, заклеенное пластырем стекло на книжной полке, но главное — увидит конверт. И вдруг она подумала о Сереже. Он встречается с отцом. Что, если он втянет его в свои грязные дела? Ведь втянул же он меня. Он же не мог не понимать, что если со мной что-нибудь случится, мальчик останется без матери. Или он только этого и добивается? Но зачем? Зачем ему Сережа? Он прекрасно обходился без него 12 лет. Да и не стал бы он доверять мне сверток, если бы был какой-то риск, раз речь идет о таких деньгах. — О деньгах? — она усмехнулась. — Какие там деньги? Ведь деньги они отобрали. И как ловко! —